«А что там происходит?» – спросил Невиллу. «Начнем с того, что Хогвартс уже давно не тот, что был. Вот, гляньте сюда. Я достал американский альманах «Магия сегодня» и, пролистав, открыл на нужной странице. Видите, вот список магических школ мира и их рейтинги», – указал я на таблицу, занимающую целую страницу. «Видите, тут, Хогвартс, 76-е место в мире. После этой школы находится только магическое училище в Уганде и прикладное училище ведьмы-травниц в Южной Африке. В общем, ребята, Хогвартс не зря зовут свинарником, хуже школу во всем мире очень трудно найти. Если честно, я бы туда ни за что не пошел, если бы мой отец за каким-то хреном не подписал магический контракт, обязывающий меня получить как минимум сов. Вот, кстати, тебе еще один пример, Гермиона. Магические контракты. Мой отец его подписал и умер, а мне теперь это все расхлебывать, поэтому очень внимательно следи за тем, что ты подписываешь, и всегда очень внимательно читай любые магические договоры. Странно, профессор МакГонагалл сказала мне, что Хогвартс – это самая лучшая школа в Англии. Вранье. Начнем с того, что она находится в Шотландии, а не в Англии, а кроме того, есть две школы лучше Хогвартса. «Вот смотри», и я указал в тот же альманах. Ребята сильно впечатлились, особенно Гермиона. Дальше. «Я консультировался у семейного адвоката, оказывается, у моего рода есть и такой, и он выдал мне следующие данные. Я достал тоненькую пачку листов, сшитую обыкновенной канцелярской скрепкой. Да, да, обычные листы, не пергамент, сшитые обычной же скрепкой. Адвокат у меня оказался довольно прогрессивным человеком. Хогвартс имеет 4 факультета. Два из них, Гриффиндор и Слизерин, постоянно враждуют. Даже если тебе вообще плевать на эту вражду, ну там же ты не один живешь, всем остальным ведь не плевать, и тебя втянут в эту мерзость. Я, к примеру, не считаю, что мне это интересно, и иду в школу именно учиться, а не безобразничать. Вся эта борьба мне абсолютно не нужна, и я не хочу в ней участвовать. Кроме того, на Гриффиндоре собираются, в основном, хулиганы и нарушители правил. Там куча народу, и спальни забиты людьми. Селит там по 5 человек в одной комнате. Позаниматься там банально негде, придется искать либо заброшенную аудиторию, либо библиотеку, а тех, кто учится, там не любит. Декан факультета, Минерва МакГонагалл, липовый мастер трансфигурации. На детей ей, в основном, абсолютно плевать. Строга, предвзята к Гриффиндору и помешана на тупой магической игре квиддич. Получила мастерство от профессора Дамблдора в Ирландской гильдии. Короче, по международным стандартам, она никто. Это просто кошмар. Воскликнула Гермиона. Бедная девочка была в ужасе. Про Слизерин, я думаю, нам не следует беспокоиться, потому что туда попадают лишь чистокровные из древних родов, которые считают, что их родословная делает их какими-то особенными магами. Не думаю, что кого-то из нас туда возьмут. Хотя вот я, наследник древнейшего и благороднейшего, бла-бла-бла, я помахал в воздухе рукой, так смешно это прозвучало. Оба ребенка синхронно хихикнули. Декан Слизерина, Северус Снейп, мерзкий тип, а преподаватель из него, да тролль бы мог стать лучшим преподавателем. Убивает любое желание учиться у всех, кроме своих слизеринцев. Предвзят, имеет мерзкий характер и открыто хамит всем детям, полностью убивая их самооценку. По непроверенным данным, бывший пожиратель смерти, состоявший в ближнем кругу того, кого нельзя называть, то есть, по сути, является уголовником, по какой-то прихоти директора, еще не рассматривающим камеру магической тюрьмы Азкабан изнутри. Оба ребенка синхронно выпучили глаза на меня. Это серьезно? Преступник работает деканом факультета? В ужасе уставилась на меня Гермиона. Ага, именно. Замечательная школа. Да, а чему ты удивляешься? Будто такого никогда не бывало и в обычном мире. Сколько педофилов находится в английских школах, а сколько воров, взяточников и казнокрадов работают в правительстве? Да практически 100%. Вот то-то и оно. Какой кошмар, согласился Невилл. А что насчет преступников? Дамблдор лично подбросил меня на порог моих родственников, простых людей в ноябре 1981 года, сразу после смерти моих родителей. Я пролежал на пороге дома всю ночь в ноябре, на холоде, и только утром меня нашли. 10 лет я не доедал, ходил в обносках и жил с ненавидящими меня родственниками, и даже не знал, что я маг. До 11 лет я был уверен, что мои родители алкоголики и погибли в автомобильной аварии, как заявила мне тетка. Так что сказка для меня была страшненькой, Гермиона. Убитая Гермиона сидела и смотрела на мальчика, не отрываясь. Все, что она прочитала в книжках про великого героя Гарри Поттера, спасшего магический мир, оказалось неправдой. Ну ведь логично же, ну не мог годовалый ребенок справиться со взрослым магом, а уж тем более с магом, который держал в страхе всю Англию. А вот доводы Гарри и звучат, и интуитивно чувствуются более правдивыми. Что же ее еще ждет? Какие потрясения! Как же хорошо, что она встретилась с Гарри. Хоть кто-то удосужился потратить несколько часов и все ей объяснить. Для нас остаются только Ривенкла либо Хаффлпаф. В Ривенкла очень ценит индивидуальность и любит учиться. Кроме этого, там в гостиной есть своя отдельная библиотека, и никто не мешает заниматься в отдельных комнатах. Живут там в комнатах по двое и любит личное пространство. Декан факультета, профессор Флитвик. Мастер чар, мастер рунологии, мастер ритуалистики. Причем действительно мастер. Это интересно, я тоже люблю учиться и еду в школу именно для этого, сказала Гермиона. Вот я тоже. Этот факультет как раз для нас. Я посмотрел на Гермиону и Невилла, улыбаясь. На Хаффлпафф мне нельзя. Там факультет дружных, они же с меня не слезут. Разберут на сувениры по деталям. Дети смеялись очень заразительно, да и я вместе с ними. Говорят, смех продлевает жизнь. Во всяком случае, так явно лучше, чем рыдать. А действительно, что насчет Хаффлпаффа? Спросил Невилл. На этом факультете ценят дружбу. Там почти нет соперничества, и показательно то, что даже после окончания школы выпускники стараются поддерживать друг друга. Все это происходит благодаря декану, очень добрая женщина. Именно она водила меня по магазинам. В комнатах живут по 4 человека, и там приятная дружественная атмосфера. Кроме того, профессор Спраут, декан этого факультета, мастер гербологии. Невилл, насколько я прочитал, твой род специализируется в этом направлении? Да, мы выращиваем магические растения. Если ты хочешь развивать свой дар, мадам Спраут способна тебе помочь, но дальше уже тебе решать. И да, кстати, факультеты Гриффиндор и Слизерин ведут постоянную войну между собой, а вот Ривенкла и Хаффлпафф совсем нет, подмигнул я. Понимаете, на что я намекаю? Я хитро улыбнулся и даже показал язык. Дети задумались довольно надолго, но через 10 минут Гермиона подскочила. А как нам вообще попасть на нужный факультет? Хороший вопрос. Нашим распределением занимается сортировочная шляпа. На самом деле это шлем Годрика Гриффиндора, и он способен читать наши мысли и наклонности, однако с ним возможно ментально общаться. Если вы сконцентрируете все свои мысли и чаяния на том, куда хотите попасть, этот артефакт скорее всего учтет ваши желания. Можно потренироваться концентрировать свои мысли некоторое время, да это вообще в любом случае полезно, не только для этого артефакта. Глава 4. Распределение и первые дни. Все оставшееся время поездки мы тренировались и разговаривали на разные темы, шутили, играли в карты и обсуждали жизнь в магическом мире, в основном, с Невиллом. За 10 минут до приезда мы накинули мантии и начали собираться на выход. Темный лес, еле освещенный светом луны и звезд. Ни луну, ни звезды никто не замечал. В основном, все дети старались смотреть под ноги, чтобы не оступиться. Проход по темному лесу под руководством огромного лесника у меня никакого восторга не вызвал. Ночью никаких красот природы не было видно, а весь путь по озеру, казалось, что мы едем по бескрайней глади. Вообще вся эта поездка была не нужна. Намного проще было перемещаться в школу камином. Но это уже со следующего года. Думаю, выбросить тут маяк для портала и перемещаться прямо к воротам замка или даже прямо в свою комнату. «Все пригнитесь», — прозвучал зычный бас лесника. Со мной он больше разговаривать не пытался, видимо, обиделся. Думает небось, что я злобный маленький паршивец. Вот и замечательно. Самый лучший вариант. Слишком много проблем было от него в той прошлой жизни. Не нравится он мне по здравому размышлению, совсем не нравится. Да какой нормальный взрослый мужик захочет завести дружбу с маленьким мальчиком? И это на полном серьезе. Он может и считал меня своим другом, но херню он творил просто лютую. Вспомнить дракона на первом курсе, а как вам Цербер, а соплохвосты, а акромантулы в запретном лесу, а гиппогрифы, да практически каждая из милых зверушек Хагрида способна убить на месте. Ну его, не хочу такой дружбы. Я к Хагриду вообще приближаться не стану и дружить с ним не буду, да и то, что он абсолютно предан Дамблдору, говорит против него. Не нужны мне такие друзья. Дети шушукались и приглядывались, находя знакомых и мысленно оценивая незнакомых, пытаясь разгадать, что от них можно ожидать. По толпе заметно рыскала рыжая макушка, пытаясь кого-то найти. Я следил за ним краем глаза. Естественно, это был Рон Уизли. Видимо, ищет мальчика со шрамом, в очках и в обносках. Ага, держи карман шире. Ищи, ищи, нахрен ты мне сдался? Облегчать его задачу я совершенно не собирался, а потому даже не поворачивался к нему лицом. Переговаривались мы тихо, а ребята заметно нервничали. Нервозность повысилась еще больше, когда из стен показались призраки. Когда вся эта канитель закончилась, я накинул на всех нас эльфийское успокоение, приводя нашу психику в порядок. Наконец, мы прошли в большой зал с четырьмя столами, забитыми юными магами. Меньшая часть внимательно рассматривала нас, пытаясь по чертам лица узнать знакомых, а большая часть детей переговаривалась как обычно, не особо обращая на нас внимания. Ну тут такое каждого 1 сентября, чему уж тут удивляться. Да и тем более по нашему внешнему виду вряд ли что-то можно понять. Вот как начнем учиться, пообтешимся на факультетах, вот тогда и заведутся знакомства. Вызывали нас по алфавиту, а потому Гермиона и Невилл ушли первыми, спокойно пройдя туда, куда я и рассчитывал. Невилл попал в Хаффлпафф, чему был несказанно рад, а Гермиона легко и без сопротивления назвала своим домом Ривенкла. В конце концов, список дошел и до меня. Гарри Поттер. Из зала послышались шепотки, сливающиеся в гул, склонявшие меня на все лады. Поттер, она сказала Поттер, а он совсем не похож на то, как его описывают. Весь этот гул становился громче с каждым моим шагом, но затих, когда я сел на стул. Сам по себе артефакт не мог меня просканировать, ведь вся его энергия пропадала мимо. Зато я сам протянул ментальную нить к артефакту и передал, солидно вложившись. Ривенкла, Ривенкла, рявкнула шляпа как-то даже поспешно. Видимо, я ее оглушил своим ментальным ревом. Энергию я вложил от души, но это от беспокойства. Все-таки не хотелось бы попасть на Гриффиндор, а уж тем более на Слизерин. В полной тишине я снял шляпу и спокойно прошел за стол воронов, сев рядом с Гермионой. И только потом послышались аплодисменты, раздававшиеся сбоку, с моего стола. Нет, ну спасибо, конечно, но надеть шляпу на голову это не какое-то особое достижение, за которое нужно хлопать, улыбнулся я. На такое способен даже 3-летний ребенок, я хихикнул, а со стороны послышались смешки, а потом и общий хохот. Гарри, представился я, будем знакомы. Глянув на стол преподавателей, не заметил каких-то особенных отличий. Все вели себя как обычно и ничем не выделялись. На столе появилась еда и мы приступили к трапезе. Никаких зелий в еде или попыток легилименции я не обнаружил. Да было бы удивительно, если бы они были. Откуда? Мы же только приехали и никто даже не знал, на какой факультет мы попадем. У них еще будет время. Думаю, попытки будут обязательно, но позже. Этот день закончился весьма заурядно. После речи старост мы пошли по комнатам. Единственное отличие была сама комната. Здесь селили по двое, а на Ривенкла в этом учебном году поступило нечетное количество детей. Мне досталась отдельная спальня. Это было просто прекрасно, огромная удача. Совершенно случайно так вышло, я к этому никаких усилий не прикладывал. Ну и хорошо, не очень люблю толкучку и предпочитаю иметь личное пространство. Самое главное тут то, что комната закрепляется за учеником на все время обучения. Наверное, можно как-то перейти из комнаты в комнату, если оба соседа согласны. Это я не проверял. Делать было больше нечего и я, поставив будильник, завалился спать. Следующий день начался с овсянки Бу и как же она меня достала. Надо побыстрее обзаводиться домовиком, терпеть не могу овсянку. На завтрак мы с факультетом пришли довольно рано. Наши старосты исправно исполняли свои обязанности, провожая нас по хитросплетениям коридоров. Да и не только наши. Все первоклашки, кроме Гриффиндора, пришли на завтрак вместе и организованно. Поздоровавшись с Террибутом и Майклом Корнером, а также улыбнувшись, махнул и показал большой палец Невиллу. Примерно на середине нашей трапезы в зал начали вбегать запыхавшиеся гриффиндорцы и спешно приступать к завтраку. Вот примерно на середине этого и случилось оно. Оно имело рыжие волосы и отзывалось на имя Рон. Подойдя ко мне, он решил завязать беседу в стиле Уизли, то есть в стиле бульдозера, не слушая и не обращая внимания на собеседника. В магическом зрении пятно его проклятия предателей крови смотрелось противнейшим образом. От его присутствия становилось тошно, а если еще учесть, что отростки этой пакости шарили по округе, пытаясь присосаться к другим детям. «А ты же Гарри Поттер?» «Да, а я Рон, Рон Уизли». Я продолжал молча смотреть на него, одновременно отбивая его отростки, шарящие по округе. Не получив ответа, он задал еще более дебильный вопрос. «А чего ты не на Гриффиндоре? Куда распределили, туда и пошел. А у тебя есть этот?» Придвинулся он поближе и сказал чуть тише. «Ну этот можешь показать?» Промямлил он, бросая взгляды на мой лоб, а я старался еще больше отодвинуться от него. «Член, есть, но тебе я его не покажу», — ответил я. С разных сторон послышались смешки. Рон покраснел, придвинулся еще ближе и доверительно сказал. «Да нет, я имел в виду шрам, ну ты знаешь, есть», — обрадовался я. «Я позавчера случайно сел на торчащий гвоздь, и теперь у меня есть шрам на заднице показать, а то скоро заживет». Дети уже начали откровенно ржать над рыжим чмом. «Ты что, издеваешься?» – зло спросил он. «Ну, наконец-то дошло. Рон, какого ты ко мне привязался? Я кушаю, а ты мне мешаешь. Что тебе от меня надо? Я хотел с тобой дружить, а ты попал не на Гриффиндор. Ты должен был попасть на Гриффиндор. Я узнавал, еще можно перейти на другой факультет. Гриффиндор – это факультет храбрых, а не то, что ваш факультет, где одни тупые заучки. Идем, я отведу тебя». И он попытался схватить меня за руку. «Не, ну чего еще ожидать от довольно глуповатого 11-летнего пацана, которого никто никогда не учил манерам, да и особо ни с кем, кроме своих братьев, он до сих пор не общался. Я ведь и сам в своей первой жизни был этаким Маугли диким и необученным, зато зелья никому не подливал, в отличие от...» Руку я естественно отдернул. «Нифиг тут, будет еще меня это чмо хватать, всем...» Кому должен, я все прощаю. Рон, я никому ничего не должен, и ты сейчас очень сильно оскорбил целый факультет. Ты себя что, бессмертным считаешь? Рон огляделся, подмечая серьезные и злые лица детей и подростков. В обычной школе он бы запросто отхватил по морде за такие высказывания, однако наша школа отличается от обычной тем, что у каждого здесь имеется универсальный инструмент взыскания наказаний – волшебная палочка, а более старшие курсы еще и умеют ею пользоваться по назначению. Все же это Ривенкла, а тут идиотов нет. В этот момент к нам подошел наш декан. «Что здесь происходит?» – спросил он, оглядывая всех участников нашего спора. «За нас говорил тот факт, что это именно Рон подошел к нашему столу, а не наоборот, а уж репутация Гриффиндора как задиристых, но безголовых петухов неслась впереди всех его представителей. Да вот, этот молодой человек решил, что я поступил на неверный факультет, и что я буквально должен вот прямо сейчас все бросить и мчаться на Гриффиндор, так как цитирую. Ривенкла – это факультет заучек, а на Гриффиндоре учатся храбрецы. Флитвик медленно перевел свой взгляд на Рона, который уже втянул голову в плечи. Постояв так несколько секунд, давя взглядом, он произнес: 10 баллов с Гриффиндора за попытку провокации. Часы в зале громко булькнули, убрав 10 шариков у Гриффиндора, а Флитвик продолжил: «Пожалуйста, сядьте за свой стол и не мешайте людям есть». Рыжик поплелся к себе, а Флитвик вернулся за стол преподавателей. «И что это было?» – поинтересовался Майкл, мой одноклассник. «Это было оно самое, Рон Уизли. Насколько я успел почерпнуть информацию по нему и его семье, они предатели крови. Страшная вещь на самом деле. Детали о том, что там произошло и как именно они получили свое проклятие, достать не удалось, но их род был в одно время одним из так называемых священных 28. Это список богатых, чистокровных, древних и влиятельных родов. В один момент они сделали что-то и потеряли все. Это проклятие просто так не дается, это очень серьезная вещь, и дает его эгрегор магии за поистине ужасные проступки, в основном, преступление против магии. Теперь это нищие отщепенцы, с которыми никто не хочет иметь никаких дел. «У тебя что, на всех есть досье?» – удивилась Падма. «На многих, особенно чистокровных, все же те, кто составлял эти досье, берут деньги не просто так. Там и на меня есть», – хихикнул я. «Я ведь тоже из тех самых 28», – хихикнул я, показывая в воздухе кавычки. «А на меня?» – заинтересовалась Падма. «Извини, на тебя нет, ты не британка. Там вообще не на всех есть, даже на чистокровных. Большинство, они обычные, нейтралы, ни за тех, ни за этих, ни в министерстве не засветились, ни в Визингомате. Живут себе и живут, и ничего о них не слышно. На таких, нет ничего. Просто, ну ты понимаешь, я пошел в банк, поговорил с гоблинами, но не на все вопросы они могут ответить, это все же банк, Тогда я пошел к моему адвокату. Оказывается, у нашей семьи есть и такой, а уж он мне достал всю эту информацию, ну не бесплатно, конечно, но я считаю, оно того стоит, понимаешь? Да я только за тебя не осуждаю, улыбнулась мне Падма. Ну я подумал, магический мир — это ведь целый отдельный, новый мир, а я, хоть и наследник древнейшего и благороднейшего рода, никто меня ничему не обучал. Да я до 10 лет считал себя фриком, с которым происходит всякая потусторонняя хрень, я ведь не знал, что это магия и все такое, а родственники меня только наказывали за это. Я ведь и сам, когда эти книги прочитал, у меня волосы на всем теле зашевелились. Вот я и подумал, что стоит собрать как можно больше информации, чтобы не попасть в опасную ситуацию, ну и обезопасить себя. Согласно моим данным, эти Уизли очень ненадежны, а более старшие, вообще отпетые уголовники. Вон видишь, двое рыжих братьев сидят, все первачки повернулись в сторону стола Гриффиндора и взглядом нашли двух рыжих братьев, пятно проклятия которых раскинулось еще шире. Оно доставало даже дальше, чем у их младшего братика. Эти двое идиотов свое проклятие не только не пытаются убрать, а еще и подкармливают. Ну да это не мое дело, я тут им не нянька. Вот у этих двух дегенератов из рук ни в коем случае ничего не берите, и уж в особенности не прикасайтесь к их конфетам. Они практикуют создание неизвестных, непроверенных зелий, которые подливают первокурсникам. Иногда это может плохо кончиться. Но почему же преподаватели ничего не делают? В шоке спросила Падма. Уизли – семья ярых сторонников Дамблдора, и он им откровенно покровительствует. Думаю, добром это все для них не закончится. Все их игры сходят им с рук до тех пор, пока они трогают тех, за кого некому заступиться. Если они тронут тех, чьи родители богаты, они просто исчезнут, а трупы потом разделают зельевары на ингредиенты для запрещенных зелий. Какой ужас! Открыл в шоке глаза Майкл. Средневековье какое-то. Ага, именно оно. Самое настоящее дремучее средневековье, поэтому я заранее и предупреждаю. Так и начались наши первые уроки, ничего особенного в них не было. Проходили они, в основном, у нашего декана, как и у остальных факультетов. Я еще в прошлом мире поражался, это что, традиция такая? Декан давал нам упражнения для разработки кистей рук, выработки точности движения и, конечно же, технику безопасности. Не направлять палочку на других учеников, не пытаться создать неотработанных заклинаний, не втыкать палочку в нос и не перетруждать себя магически. У маленьких детей имеется возможность повредить свое магическое ядро в случае сильной перегрузки. Ко мне это уже не относилось, ведь мое ядро уже взрослое, устоявшееся и очень мощное. Раскачал я его до мощности среднего магистра, по меркам моей жены, но вот по умениям я до магистра никаким боком не дотягиваю. Мне до него еще сотни лет трудиться. Я не смог забрать с собой на перерождение материальные вещи, ведь пространственный карман для себя я сделать пока не могу, зато вот знания забрать я сумел. Не все, конечно, все, в меня не влезут. Даже моя жена не сможет держать абсолютно все в своей памяти, именно для этого у нее и был Искин. После долгих раздумий для меня она предложила магический гримуар. Это такая книга, которая не совсем книга, хранящаяся в 6-й, ментальной оболочке моей души. Нет, вид обычной небольшой черной книжки она тоже может принимать, но вот в основном этот гримуар нематериален. Я могу его читать прямо у себя в памяти, и он настолько большой, насколько у меня хватит моей памяти и магической силы. Ведь этот ритуал так же, как и любой ритуал, напрямую меняющий душу, могу проводить лишь я сам. Сам, со своей душой, своими умениями, своими силами. Да, многое мне пришлось отсеять, ведь такое количество вещей, как записано в Искине моей бывшей жены, мне просто некуда вместить, но вот большую часть ее наследства, знаний, которых она по крупицам собирала тысячи лет, я забрать сумел, и за это я всегда буду ей благодарен. Что-то я замечтался, вон уже профессор Флитвик на меня смотрит. И да, мне эти упражнения для кистей рук тоже пригодятся. Я ведь, в основном, стараюсь колдовать не палочкой, а всем телом. Ну да, это дольше в плане научиться, чем махнуть палкой, но зато, когда аура и разум разработаны достаточно, это начинает получаться все лучше, но пока для маскировки колдовство палочкой мне тоже понадобится. Первые недели не отличались особыми изысками, а все больше вводили детей в рутину. Побегать по замку, найти потайные места, да просто хотя бы запомнить, как попасть из кабинета в кабинет. Я тренировался после уроков и даже нашел один из заброшенных классов в дальней части замка. Его я смог очистить и облагородить. Иногда к занятиям присоединялся Невилл, иногда Падма, Гермиона или другие дети. Все первокурсники первое время пытались осознать, в каком они мире, но постепенно втянулись в учебу и учились прилежно. В принципе, особо из нашей гостиной можно было никуда и не уходить, ну как минимум первые три курса. У нашего факультета была собственная небольшая библиотека. Небольшая-то она небольшая, однако все необходимое в ней имелось в избытке. Справочники и сборники заклинаний для всех курсов плюс дополнительная литература и обзоры. Да даже копии некоторых конспектов прошлых учеников имелись, вон на отдельной полке, по курсам стоят. «Гермиона, а зачем ты пишешь такие длинные эссе?» – спросил я девочку, сидя за столом в гостиной. «Ну как же, я должна показать свои знания профессору». «Должна, думаешь, Флитвик не знает чего-то из того, что ты там написала?» «Нет, но думаю, он увидит, что я стараюсь, и даст нам дополнительные баллы». «Ты разве не хочешь заработать больше баллов?» «Мне плевать на баллы, они никуда не идут и нигде не отражаются». «Ты задумайся, Гермиона». Мы сдаем аттестационные экзамены SOV только после пятого курса и ЖАБа после седьмого курса, и они имеют значение, в основном, только, если ты захочешь идти работать в Министерство магии Британии, все, никуда больше, эти бумажки непригодны. А как же, если ты захочешь продолжить учебу, к примеру, в Академии, ты, наверное, забыла. Помнишь, я показывал тебе рейтинг Хогвартса во всем мире, наши ЖАБы не примут ни в одну Академию, чтобы туда поступить. Придется сдавать отдельные аттестационные экзамены и, возможно, доучиваться. А для чего же тогда эти оценки? В шоке распахнула глаза девочка. Вот и я о том же. Оценки хоть каких-то аттестатов, если и нужны, понадобятся только на пятом курсе. Все остальные, промежуточные оценки вообще никуда не идут и ни на что не влияют. Их даже не выдают на руки, и табеля успеваемости здесь нет. А тут мы говорим даже не о твоих личных оценках, а о баллах факультета, которые вообще не отражают абсолютно ничего, и никак, нигде, ни на что не влияют. Нет, я не призываю тебя перестать учиться, наоборот, я призываю учиться даже больше, но учиться именно для себя, а не для оценок и уж тем более не ради баллов. Получишь, хорошо, не получишь, не страшно. Это как? Девочка приподняла бровки в вопросе. Просто перестань писать такие огромные простыни эссе. Сказали же 2 фута, делай 2 фута. Перестань тянуть руку на уроке. Ты подумай, профессор ведь должен удостовериться в знаниях всей группы, он ведь не может вечно спрашивать одну тебя. Это кроме всего может еще и раздражать. Гарри дело говорит, Гермиона, подошла к нам слушавшая Падма Патил. Она как раз была подругой Гермионы, и их поселили в одну комнату. Герми, ты пойми, через профессоров проходят сотни учеников, они отрабатывают свой курс, и по большому счету им ведь плевать, кто что выучил и выучил ли вообще. Вот ты представь себя на их месте. Из года в год начитывать одни и те же вещи. Постоянно новые лица. Всегда в классе имеются свои двоечники и хулиганы и свои отличники. Остальные, это обычные середнячки. Они даже не запоминаются. Проходит скопом для преподавателей как серая масса. Естественно, они стараются работать, в основном, с отличниками. Они ведь тоже люди, и им неприятно, что на их предмет, изучению которого они посвятили годы, какой-то шкет просто забил. В самом начале карьеры учителя обычно пытаются кому-то что-то доказать, а потом, забивают на это все. Ну, не хочет человек учиться, ну и ладно. Да их, наверное, уже тошнит от всего этого. Поэтому они так себя и ведут, а уж кто и что знает, поверь, с таким опытом преподавания они видят и так буквально через неделю работы в классе. Первые 2 недели подготовительных занятий не выделялись ничем, ну почти ничем. На одном из обеденных перерывов к нам таки подошел Драко со своей компанией. Долго же он собирался. Держался он гордо, но не чванливо. Это был ребенок аристократа, осознающий свое место, но еще не испортившийся своей исключительностью до самого основания. Белые, зализанные назад волосы, милое пухлое личико и вздернутый подбородок. «Поттер, я хотел с тобой познакомиться». «Меня зовут Драко Малфой, это Винсент Креп, а это Грегори Гойл, энд да, все же огромная разница, в отличие от моей прошлой жизни ни в ателье, ни в поезде я с ним не встретился, а потому это был первый раз, когда мы увиделись вживую. Я указал на места рядом с собой и дождался, когда они присядут. Такая ситуация из ряда вон выходящей не была, ведь люди с нашего факультета могли спокойно общаться с людьми с других факультетов. Тут и там в большом зале в массе однотонных мантий были разбросаны вкрапления чужеродных факультетских цветов. Да, факультеты, в основном, были достаточно монолитны, но были и исключения вот как теперь. Внимательно продумав свой монолог, наметил главные вехи разговора, которых стоит коснуться. Я не собирался его обижать и отталкивать, но и приближать не особо хотелось. Идеальным было бы, если бы у меня вышло, не обидев Драка, убавить его интерес ко мне так, чтобы он сам не особо рвался общаться, ну или еще лучшим результатом я бы счел нейтралитет. Драка, во-первых, должен сказать, мне приятно, что ты подошел с предложением дружбы, и замечу, от дружбы с тобой да в принципе вообще с кем угодно, я не отказываюсь, если это именно дружба. Хочу сразу заметить, я собрал некоторую информацию до поступления о различных значимых семьях. Я не хотел бы наклеивать ярлыки и заранее прилеплять метки на детей, а потому попросил собрать только проверенные факты, а не слухи. Твой отец был замечен в некоторых не совсем легальных событиях, если ты понимаешь, о чем я. Ребенок, уже набравший воздуха в легкие, был остановлен моими руками, выставленными в защитном жесте. Драка, я знаю и понимаю, что дети не равны родителям. То, что ваши отцы состояли в известной нашумевшей организации, никоим образом не обязывает вас разделять их взгляды. Просто я хочу сказать одно, я не собираюсь никоим боком влезать в эти разборки ни на одной из сторон. Мне не очень нравятся некоторые убеждения как с одной, так и с другой стороны. Я считаю, что древние и чистокровные семьи должны держаться вместе и желательно выбирать друзей подальше от всяких. Он бросил странный взгляд на Гермиону и почему-то на Падму, сидевшую с нами рядом, маглорожденных. Вот об этом я и говорю, Драка. Я знаю, что в 70-х годах начало набирать силу движение за чистокровность. Знаю все их лозунги и постулаты, однако все они так и остались лозунгами до сих пор. Если ты пытливо и аккуратно поспрашиваешь, ты увидишь, что ни одного именно научного доказательства в пользу чистоты крови представлено не было. Никаких исследований, которые однозначно доказывали бы правоту этой точки зрения. На то время это были лишь удобные лозунги сбрендившего фанатика, который выбрал определенную группу людей, чистокровных и старательно пестовал их эго, продолжая скармливать им кашицу из непроверенных слухов. Вот смотри сюда, я достал из кармана и выложил на стол журнал. Это «Альманах магия сегодня», одно из самых популярных магических научных изданий, выпуск за третий квартал 78 года. Вот видишь, на 17-й странице результаты очень объемного исследования, начатого Американской магической академией и Французской магической академией Сорбонны. Это действительно очень мощные научно-исследовательские центры с прекрасной репутацией. Смотри сюда, пролистал я несколько страниц. Видишь, тут, после всей статьи приведены краткие выводы из десятилетних исследований. Читай тут, ни одно исследование на 3700 добровольцах не выявило значимых отличий или корреляций между силой волшебников, выращенных в чистокровных семьях, и волшебниками, родившимися в семьях простых людей. Вот это уже больше похоже на научное обоснование. Мое мнение таково. Сами маги вне зависимости от места рождения имеют примерно одинаковый начальный потенциал, чуть больше или меньше в пределах статистической погрешности. Все остальное зависит именно от учебы, тренировок, личного старания. Естественно, есть разница в знаниях, все-таки мы не можем сбрасывать со счетов библиотеки старых родов и накопленные знания и секреты. То есть по изощренности магических приемов и магическому арсеналу чистокровные в выигрыше, но не по силе. Также, не стоит забывать о подпитке от родовых алтарей, дающих серьезное подспорье. Во всех других случаях в моих глазах происхождение не имеет никакого значения, и самый яркий этому пример, именно сам тот, кого нельзя называть. Его настоящее имя – Томас Марвелла Риддл, сын обычного барона, не мага Томаса Риддла и Мерапы Мракс, из рода Мракс. После того, как ведьма опоила этого человека любовными зельями и вышла за него замуж, она была изгнана и отсечена от рода Мракс, а уж когда Томас отошел от дурмана любовных зелий и понял, что женился на ведьме, он выкинул ее из дома сразу после родов, и она в скорости умерла, а Томаса Риддла отправили в лондонский приют Вула. Так что именно он сам является бастардом-полукровкой без родовой подпитки и уж никак не чистокровным, однако его сила и умения пленили, а в некоторых случаях поставили на колени огромное количество чистокровных. Однако сами его посылы о том, что чистокровные маги лучше, больше, сильнее, абсолютно ничем не подкреплены. Это мое мнение, Драко. Ты, пожалуйста, подумай, можешь обсудить этот вопрос. Где найти эти данные, я тебе показал. Если захочешь, можем даже попросить профессора Флитвика сделать копию. Если ты решишь, что ты хочешь со мной дружить, причем дружить с мальчиком Гарри, а не с Гарри Поттером, мальчиком, который выжил, приходи и поговорим. Я тебя не тороплю и не обижаюсь, если что, кузен. Кузен, подскочил задумавшийся и хмурящий брови малец. Ага, через бабку, Дарию Поттер, в девичестве, Блэк. А твоя мать, Нарцисса Малфой, в девичестве, Блэк. Хорошо, я обдумаю это, хорошо обдумаю, сказал он, поднялся, кивнул всем присутствующим и удалился к столу своего факультета, провожаемый своими сквайрами. Все немного расслабились, а Терри Бут задорно хихикнул и сказал: «А я думал, будет драка. Какой же ты кровожадный, Терри. Зачем бы нам драка? И тех обманывали долгое время. Легче прекратить обман, чем продолжать бесполезную драку, сокращающую ряды магов». Эту беседу постепенно растиражировала мельница слухов Хогвартса, и на меня уже поглядывали более заинтересованно. Это как раз и вызвало второй инцидент. Рон начал распространять слухи обо мне. Рыжий чмо изволило обидеться и заняло место Драко из моего прошлого мира. Теперь он ходил и зубоскалил по всем углам. Что самое главное, он заявлял, что я не настоящий герой, а причиной этого было то, что барабанная дробь. У него даже шрама нет. Не, ну логика просто шикарная. Может, тогда ему сделать шрам на лбу, если это считается за пропуск в герои, надо ему такую мыслишку подкинуть. Узнал я об этом от Майкла Корнера, еще одного ученика Ривенкла, который банально спросил меня напрямую: «Рон Уизли распространяет слухи, что ты не настоящий герой. Разве это правда?» «Абсолютная», — заявил я. Даже растерялся Майкл. Только полный олигофрен мог поверить в эту глупую историю о мальчике, отбившим Аваду своим лбом. Я громко и четко рассказал свою версию этой истории для всех ребят, находившихся в то время в гостиной, не забыв упомянуть, что я уже подал в суд на тех писак, авторов этих книг, за клевету и дезинформацию. Эти слухи тоже разлетелись по всему Хогвартсу, а Рыжий притих. Он-то ожидал, что я начну с пеной у рта доказывать свою правоту, а я вот так взял и признал все, что он сказал, правдой. От адвоката, с которым мы переговаривались по сквозным зеркалам, я знал, что директора уже приглашали для дачи показаний в Визингомат. Там он, естественно, толкнул речь о том, что выкинул он меня на порог дома родственников от большой любви, ну, в смысле, чтобы защитить меня и уберечь от темных магов, хотя это тоже было в любом случае незаконным. В общем, разбирательство, как я и ожидал, затягивалось, переносилось и требовало дополнительных свидетелей, дополнительного времени на разбирательство и расследование. Адвокат особо не возражал. На чем он таки настоял, так это на снятии опекунских прав с Дамблдора. Глава 5. Первые уроки. Подготовительное время закончилось, теперь все дети были способны хоть немного вертеть руками с палочкой, и начались уже привычные уроки. Знакомые чары у Флитвика сменились на трансфигурацию, на которой мы довольно быстро превратили спички в иголки, причем, что интересно, почти весь поток. А это, надо заметить, первый курс Ривенкла и Хаффлпафф. Спокойное объяснение, спокойное заучивание, концентрация и спокойное исполнение заклинания. Никакой драмы, все легко и без проблем. А выходит, что Гриффов не зря ставит в пару к слизням. Эти два факультета взаимно друг друга обнуляют. Ну уж не знаю, кто и зачем это все придумал, но мне плевать. Теперь, будучи на Ривенкла, я стал замечать, как же нелепо эти петушиные бои смотрятся со стороны. Грифы обзывались, слизеринцы им отвечали, те сыпали проклятиями, а в ответ грифов уносили в больничное крыло. Неужели в прошлой жизни я таким был? Мне обязательно надо выработать сопротивление к таким глупостям и не поддаваться на провокации. Я тут учусь, а не воюю, а все остальные идут лесом. К моим занятиям иногда присоединялась Гермиона, Падма, либо Терри с Майклом. Иногда приходил Невилл. Практически все свободное время мы старались отрабатывать чары, а еще я учил всех магическому зрению. Подошло время пятницы, а значит и урока зельеварения, а потому я уже морально готовился. Снейп был абсолютно таким же, как и в моем прошлом мире, уродливым сальноволосым ублюдком, и он также ненавидел меня, всеми фибрами желая мне насолить, как только это возможно. Поттер рявкнул Снейп на меня. «Ну ничего нового, я лишь лениво взглянул на него. Наша новая знаменитость. Скажите, что я получу, если смешаю корень златоцветника и настойку полыни?» «Профессор, вы полагаете, я должен это знать, первый раз в жизни придя на ваш урок?» «Так-так, значит слава не так уж и важна», — злорадно улыбнулся он. «В каком смысле?» «Спокойно и не повышая голоса», — спросил я. «Великий Гарри Поттер не знает ответа на простейший вопрос по зельеварению». Расплылся он в победной улыбке. «Великий Гарри Поттер и не может этого знать, а главное, великий Гарри Поттер и не должен этого знать, ведь до 11 лет великий Гарри Поттер даже не подозревал о существовании магии. Я-то глупый понадеялся, что пришел именно в школу, и предполагалось, что здесь меня научат, в том числе и зельеварению, но оказалось, что я должен знать весь курс еще до начала занятий. Так тогда к чему же нужна эта школа?» — спросил я, глядя на Снейпа, бессильно пытающегося пробиться в мой ментальный слой. 50 баллов с Гриффиндора», — рявкнул этот идиот. «Ну не знаю, я, конечно, сообщу Гриффиндору, что вы оштрафовали их за что-то, но объясняться с их деканом будете сами». Снейп вдруг вспомнил, что я не учусь на Гриффиндоре, а очень даже на Ривенкла. 50 баллов с Ривенкла», — рявкнул он, — «и отработки у меня. Урок, конечно, был сорван. Побились мы со Снейпом капитально, но его тупой ненависти к моему отцу я прощать не собирался. Я закончил приготовление прекрасного зелья, за которое получил тролль, после чего пошел в совятню, где я слил свои воспоминания в трансфигурированный стеклянный флакон и отослал их своему адвокату, после чего подошел к своему декану и дал посмотреть вторую копию. Тот, естественно, отменил все взыскания и отработки, а заодно пошел и пропесочил Снейпа, а на следующий день в Хогвартс заявился попечительский совет в малом составе для разбирательств. Оказывается, мой адвокат был очень близким другом и даже крупно помог нескольким магам оттуда, и смог собрать их очень оперативно. Все-таки Гарри Поттер — это наследник одного из чистокровных семейств, да и сама фигура мальчика, который выжил, имела хоть и слабенький, но политический вес. Разборки были бурными. Убеленные сединами серьезные мужи хватались за голову. Как мог бывший активный пожиратель смерти не только не пойти под суд, но и быть преподавателем и деканом Слизерина? По итогам Снейпа отстранили от преподавания, невзирая на все увещевания Дамблдора, а на его место взяли отставного Аврора Хопкинса. Школьная программа в Хогвартсе была настолько проста, что мастер-зельевар там никогда и не нужен был, а после опроса толпы школьников о качестве преподавания зельеварения магии из попечительского совета сильно впечатлились и ужаснулись. Подумать только, ни одного положительного отзыва, вообще ни единого. Ни один ученик Хогвартса не считал Снейпа способным общаться с учениками, да вообще с нормальными людьми. Снейп был просто зеленый от ярости, а я решил все-таки осуществить свою месть и шарахнул ему по мозгам ментальным молотом из-за угла, накинув на себя чары отвлечения внимания и хамелеона. На самом деле я просто проходил мимо и даже не смотрел на Снейпа, да и нас разделяло не меньше 10 метров. Было трудно сконцентрироваться и дотянуться, да и голова после этого болела до вечера, но оно того стоило. Ах, месть сладка, а уж как теперь у Снейпа голова болит, и сможет ли он вообще соображать после такого, меня не волнует, подумал я, удовлетворенный тем, что ненавистный зельевар больше не сможет лазать в голову к детям, если вообще сможет делать хоть что-то. Ну что ж, перетрудился бедняга, бывает, здоровье подвело, а главное никакой магии, чистая псионика, следов никаких, ни магии, ни зелий. Приложил я его от души, не со всей силы, конечно, со всей силы у него бы башку разорвало. Это одно из умений, которые моя бывшая жена рекомендовала тренировать. Мало у кого есть защита от такого, и этим ударом можно легко убить или ошеломить противника. После этого останется только добить. К сожалению, в бою для меня это умение пока неприменимо. Пока-пока неприменимо. У меня все впереди. Я не могу прямо на ходу сконцентрироваться на ментальном молоте, потому мне для такого надо отрешиться от мира, что в бою недопустимо. Ну ничего, еще потренируюсь. Какие мои годы. Главное, что прикопаться ни к кому. Никто мимо не проходил, палочку не доставал, даже близко не подходил. Неделя пролетала за неделей, а я тренировал заклинания из моего гримуара все дальше. Я создал очень нужный артефакт. Он четко ограничивал мои силы, перекрывая канал от ядра в тот момент, когда магическое истощение от растраты энергии грозило стать опасным для меня. Дети вообще плохо ощущают это и могут поранить себя или вообще стать сквибом. Тем, кто усиленно тренируется, как я, штука очень полезная. Я уже начал четко чувствовать, когда ядро доходит до истощения. Кроме того, при помощи медитации я мог легко брать ману откуда угодно. Занимались мы настолько плотно, что даже пропустили объявление о начале уроков полетов. Для меня это был уже пройденный этап, а в душе на слово «квиддич» ничего даже не ёкнуло, настолько моя прошлая жена отбила мне охоту летать на метелке. С утра в четверг нам напомнили об уроке полетов рассказы Рона, который хвастался на весь зал, как он замечательно летает на метлах, и как сегодня он обязательно покажет мне. Чего он там мне покажет? Поинтересовался я у подмыпотил. Как он хорошо летает на метле. Энда, а почему это должно быть мне интересно? Удивился я. Сегодня вроде должен быть урок по полетам на метле, ухмыльнулась девушка, продолжая накладывать себе кашу. Серьезно, разве сегодня? Ага, весь Хогвартс на ушах стоит. Ой, было бы из-за чего стоять. Полеты на палке между ног. Ну не знаю, в принципе я с тобой согласна, но тут народ обожает квиддич. Не, ну оно понятно, когда никаких альтернатив нет вообще. Но спорт совершенно бредовый. Ни за что получать железным бладжером по балде. Как-то это ну не знаю. Мне моя голова дороже. А тебя туда никто и не возьмет, Поттер. Послышался сзади голос Рона Уизли. Липовых героев там не надо. Мы синхронно повернулись к стоящему за нашими спинами Рону. А ты, собственно, зачем сюда пришел, Рон? А слабо сегодня на уроках полетов показать, какой ты крутой, а, слабо. Тем более тебе, улыбнулся я. Замечательный пример. Рон просто обожал брать меня и всех остальных на слабо, причем сам он из этого устранялся под разными предлогами. А тут такой вот облом. Я вообще никак не ведусь на его провокации, и все дальнейшие подначки теперь выглядят смешно. Рон был в бешенстве. Этого дубиноголового Поттера ничего не брало. Ни его подначки, которые Рон выдавал намеренно, ни слухи, которые он распространял везде. Рону очень нужно было подружиться с Поттером. Его мать все уши прожужжала Рону о том, как их семье было бы выгодно дружить с Гарри Поттером. А уж малютке Джинни мать вообще выила весь мозг. И Рон, и Джинни с детства воспитывались на сказках о мальчике, который выжил. Вся их семья, как идиоты, прождали Гарри на входе на платформу 9¾, и ничего. Потом Рон обошел весь поезд, и тоже никого не нашел. Даже перед самым распределением Рон судорожно искал Гарри, как его описывала мама, а потом, когда он увидел самого обычного мальчика, такого же как все, только с зелеными глазами, он был разочарован. Он ведь точно знал, как выглядит Гарри Поттер. А потом произошла катастрофа. Гарри ушел на факультет мордредовых заучек. Как с ним теперь дружить? Вот как? Так мало этого, этот идиот отказался перейти на самый лучший факультет. И даже сделал так, что с Рона в очередной раз сняли баллы. Ну и ладно, он ему еще покажет, кто лучше. Ведь Рон старался тренироваться летать на метле столько, сколько мог. Вот и посмотрим. В себе Рон был абсолютно уверен. «Конечно, все равно ведь я буду лучше», — гордо подбоченился он. «Да на здоровье, я же разве против? Будь, хоть 20 раз». Значит, испугался. В последней, отчаянной попытке достать меня Рон искал любые аргументы. «Конечно, испугался, Рон. Да ты себя в зеркале видел? Ну как тебя можно не испугаться? А уж когда ты будешь гоняться за мной с огромной палкой между ног, такое любого испугает». Даже если неназываемый лично придет посмотреть и увидит тебя, сразу убежит. В самом начале дети еще не очень понимали суть нашего спора, но постепенно начали хихикать, а на последней фразе уже ржали. «Ты что, опять издеваешься?» – зло проорал Рон на весь большой зал. «Что ты, ни в коем случае, я просто трясусь от твоей крутости. Ты только не ори так сильно, а то штаны упадут, а я буду орать, хочу и ору!» – крикнул он еще громче. «И не указывай мне, что мне делать, мистер Уизли, опять я нахожу вас рядом со столом Ривенкла, и опять вы провоцируете других учеников», послышался холодный голос нашего декана за спиной Урона. 50 баллов с Гриффиндора и отработки у мистера Филча до конца недели. Сам по себе Флитвик был добрым, но вот наезды на свой факультет он не любил и защищал нас, как мог. Рона аж подбросило от неожиданности, а наш факультет уже обхохатывался над ним. Когда декан увел Рона за стол Гриффиндора, а веселье и улюлюканье окончилось, я задумчиво произнес в пространство: «А может, в следующий раз сказать, чтоб не бился головой об стол, зачем, не поняла Парвати, а он все равно все делает наоборот. Вдруг действительно долбанется, смеялись все еще долго, поглядывая на красного от смущения и злости Уизли. Урок полетов, как всегда, проходил во внутреннем дворе замка и совместно со всеми факультетами. Первокурсники выстроились квадратом, ну как квадратом, таким очень неровным квадратом, ведь Гриффиндор был наиболее многочисленным из всех. Погода для полетов была идеальна, еще не холодно, но и не жарко, средняя, приятная температура без дождя и ветра, что в старушке Шотландии уже просто замечательно. Солнце лишь слегка пригревало землю последними теплыми лучами, намекая нам, детям, чтобы мы наслаждались как можно дольше, ведь совсем скоро эта погода сменится на гадкие ливни, а за ними и на снег и лютый мороз. Как обычно, грозная мадам Хуч вышла перед строем учеников с разложенными метлами рядом с каждым из них. Женщина была бывшей спортсменкой, игроком в квиддич, и явно показывала своим видом, что в отличие от обычных людей в магическом мире допингом не балуются. Какое уж тут баловство, нет, назвать это баловством никак нельзя. Тут конкретно заливаются литрами зелья и килограммами таблеток, а уж про ритуалы я вообще молчу. Ее желтые глаза, седые волосы в 30 с копейками лет и дерганные движения, явно что-то компенсировавшие, выдавали тот факт, что обычным Homo sapiens'ом она уже не была. Явно скорость реакции, сила и выносливость, как у оборотня. Терпения у нее тоже надолго не хватало. Подойдя к строю детей, она рявкнула командным тоном: «Ну и чего вы ждете? Каждый встает напротив метлы, давайте, пошевеливайтесь». Педагогика? Не, не слыхали? Детская психология, и нечего тут материться разными заморскими словами. «Вытяните правую руку над метлой», — скомандовала мадам Хуч, встав перед строем, «и скажите: вверх, вверх». Рев нестройных детских голосов не отличался синхронностью, зато был очень громким и звонким, как и положено детям. Совсем не у всех метла послушалась, ведь не было ментальной настройки артефакта, да и дети особой концентрации не выделялись. Не обращая на это никакого внимания, она продолжила: «А теперь, когда я дуну в свой свисток, вы с силой оттолкнетесь от земли», — произнесла мадам Хуч. «Крепко держите метлу, старайтесь, чтобы она была в ровном положении, поднимитесь на метр-полтора, а затем опускайтесь, для этого надо слегка наклониться вперед. Итак, по моему свистку, 3, 2, но не Вилл, нервный, дерганный и явно испуганный перспективой остаться на земле в одиночестве, рванулся вверх прежде, чем мадам Хуч поднесла свисток к губам. «Вернись, мальчик», — крикнула она. «Ага, сейчас. Куда там вернись?» Невилл просто ракетой взлетел вверх метров на 20. Дико перепуганный ребенок орал как бешеный, а я мгновенно выхватил палочку. «Ареста моментум», — произнес я тихо, и Невилл замедлился. «Было бы, конечно, легче поддержать его телекинезом из псионики, который я так хорошо натренировал, однако проблема была в том, что аура любого мага довольно хорошо сопротивлялась захвату телекинезом. Мои руки банально соскальзывали. Нет, если давить со всей силы, сопротивление ауры возможно пересилить, но для каждого мага в зависимости от его силы будет разная степень усилий. Может либо не хватить сил, либо надавлю так, что до земли долетит мокрый блин. Я не очень понимаю, почему это так, и с чем это связано. Вот, например, когда работаешь с телепатией, никакого сопротивления аура не оказывает. Снипу, к примеру, мозги я сломал легко. Левикорпус». Летящий в ужасе Невилл плавно опускался на землю, следуя за моей палочкой, подойдя к парню, направил палочку на штаны и тихонько произнес: «Экскура». Бедняга, падая с такой высоты, от ужаса обделался. Надеюсь, никто не успел заметить. К нам подскочила училка, осмотрела и ощупала Невилла. «Жив, цел, идем, я провожу тебя в медпункт, пускай мадам Помфри даст тебе успокаивающее зелье». Мадам Хуч подхватила ребенка за руку и развернула к воротам замка, а сама повернулась к нам. «А вы ждите меня и ничего не делайте. Метлы оставьте на земле. Тот, кто в мое отсутствие дотронется до метлы, вылетит из Хогвартса быстрее, чем успеет сказать слово квиддич. Пошли, мой дорогой». Мадам Хуч приобняла заплаканного Невилла и повела его в сторону замка. После того, как они отошли достаточно далеко, Рон Уизли вышел на середину. «Нет, ну вы видели его рожу? Ахаха!» — натужно засмеялся Рон, но все четыре факультета молча стояли, глядя на Уизли. Рон осмотрелся и вдруг заметил нечто, блестящее на земле. «Смотрите, — крикнул Рон, метнувшись вперед, поднимая что-то с земли. В руках у него заблестела напоминалка, которую бабка прислала Невиллу из дома сегодня утром. Еще один детский психолог, блин. Энда, а ведь история повторяется, только на этот раз вместо драка то же самое делает Рон. Что это? Может, мир хочет восстановить последовательность событий, и если ее не менять, то все будет идти по предначертанным рельсам, надо будет это проверить. Да, до поры до времени я ничего особого не собираюсь делать, но в некоторые моменты я проведу изменения. Это же напоминалка, которую его бабка прислала этому тюфику, не зря он попал на этот отстойный факультет, ха-ха, продолжал распаляться Рон. Он поднял блестящий шар, рассматривая его со всех сторон. О, и он что-то забыл, обратил он внимание на красный цвет, отображаемый на шаре. Это не он, а ты что-то забыл. Артефакт работает для того, кто взял его в руки. И я даже знаю, что именно ты забыл. И что же это, Поттер? Мою фамилию он выплюнул словно ругательство. Ты забыл, с какого факультета Невиллу? Факультет Хаффлпафф — это факультет дружных, а ты только что назвал их представителя тюфиком и оскорбил всех представителей этого факультета. Я? Да-да, именно ты. Вначале ты назвал наш факультет факультетом заучек, теперь вот назвал отстойным факультет дружных хаффлпаффцев. Знаешь, Рон, я, конечно, еще не посещал прорицание, но думаю, спокойно могу сделать прогнозы без этого. Я думаю, с таким мерзким характером, как у тебя, своей смертью ты не умрешь, потому что ты как лягушка. Это почему это? Обозлился в ответ он. Квакаешь много, и все не по делу. Тебе бы научиться молчать, особенно тогда, когда тебя никто не спрашивает, что происходит почти всегда. Хватающий воздух ртом Рон представлял странноватую картину. Он не жрал и не орал, но рот у него, тем не менее, был открыт. Довольно редкая картина для него. Акция напоминалка Невилла. Шарик с силой вырвало из рук Рона, и он прилетел в мою ладонь. «Эй, Джастин!» Подошел я к мальчику, улыбаясь. «Сможешь передать Невиллу, когда встретитесь?» «Конечно, нет проблем», — сказал он мне и принял из моих рук артефакт. В этот момент вернулась мадам Хуч, и Рону пришлось вернуться в строй. Дальше урок продолжился, как и раньше. Я летал быстро и уверенно, но никаких особых трюков не показывал, задом наперед или вверх ногами не летал, ну в общем ничего такого, выделяющегося. Рон весь урок с ненавистью зыркал на меня, но урок так и закончился, а ничего предпринять он так и не успел. Обычные уроки продолжились, как и раньше, и остался запоминающимся среди них Зати. Квирелл заикался, читал материалы из учебника и всячески усыплял бдительность, прикидываясь глупым зайкой. Я периодически посылал в него заклинания экзорцизма, без палочки и без слов. В этот момент все ученики либо читали книгу, либо разговаривали между собой. Все это заставляло паразита дергаться и заикаться еще больше, тем более, что он не видел самих заклинаний. «Не понимаю я часть занятий», — говорила Падма. «Вот, к примеру, защита от темных искусств. Как можно от них защититься, если мы о них ничего не учим?» А это любимое министерство все позапрещало. Насколько я понимаю, раньше тут преподавалось два отдельных предмета. Боевая магия и темная магия, а теперь есть вот этот обрубок защиты, ага, защита от чего-то. А там одно противо и все, ну и его разновидности. Заодно министерство радостно позапрещало все, что это противо не блокирует. Ну просто молодцы. По принципу, ну мы же это запретили, а значит этого нет и быть не может. Никто на вас с таким заклинанием нападать не станет. Мы возвращались с занятий по Зати, обсуждая преподавание в Хогвартсе в целом. Нагрузка была непозволительно мала, слишком уж много свободного времени. А как вам предметы вроде астрономии? Это вообще к чему? Поинтересовался Терри. Это... Терри, еще одна жертва министерства. Раньше астрономия была очень нужна в расчетах к ритуалистике и зельеварению, но теперь все это позапрещало министерство, а вот огрызки остались. Так ладно, предметы убрали, ну так хоть заменили бы чем-то. 90% молодых магов безграмотные делают кучу ошибок в эссе, а вычислить примитивное уравнение верх способностей выглядит так, будто министерству выгодно плодить безграмотных идиотов, заметила Падма. «А так оно скорее всего и есть», — кивнул Майкл Корнер. Терри почесал затылок, состроив серьезную физиономию. «Но зачем?» — удивился он. «А тупым быдлам легче управлять, чем сильными и умными магами, тупому быдлу то, что пишут в этой проминистерской газетенке ежедневный пророк, является истиной в последней инстанции, хотя там правды отродясь не писали», — произнес я. «Энда чего это я 11-летним детям мозги гружу всяким мусором, но, может, хоть задумаются. Никого ведь на баррикады я не призываю. Фишка тут в том, что, если больше людей станут сильными, умелыми магами, они смогут лучше устроиться и плевать на министерство». Идя по коридору с тренировок, мы с Гермионой и Майклом повстречались с группой хаффлпаффцев. «Привет, ребята», — улыбнулась девочка. «Привет», — вперед вышел Невилл. «Гарри», — обратился он ко мне, — «извини, я не успел поблагодарить тебя, ты мне буквально жизнь спас».